Прочитаем из Слова Божия. Это об одном человеке, который пришел к Иисусу. Третья глава Евангелия от Иоанна. Сначала. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?“ Здесь остановимся. Братья и сестры, личность Никодима, так очень интересно проследить по Новому Завету. Три раза он встречается, но это, в общем-то, не наша цель сегодня. Никодим пришел к Иисусу ночью. Как вы считаете, почему? Почему он ночью пришел? Почему не днем пришел? Ну, скорее всего, он стыдился, он боялся общественного мнения. То есть, как на него посмотрят другие люди? Кто такой был Никодим? Это очень из, так сказать, элиты общества тогдашнего человек. Что мы про него здесь читаем? Хоть кратко написано, но сказано, что он был фарисеем. Между фарисеем был некто, он был фарисеем. Значит, он тщательно соблюдал по обычаю фарисеев вот весь этот обрядовую сторону Моисеева закона. Еще написано, он один из начальников иудейских. То есть, это человек, который решал судьбу народа израильского. Один из самых таких высокопоставленных лиц в этом обществе. Еще Христос его называет: «Ты учитель Израилев». То есть не только, что он тщательно соблюдал закон, но он также других учил. И, видимо, его авторитет воспринимался. И другие люди его слушали, его наставления. Ну, возрастом он тоже был пожилой. Как человек может родиться, будучи стар, он говорит, да? Его волновал этот вопрос, значит, он сам был стар. И прожил очень большую жизнь, богатый у него был опыт жизни и, ну так сказать, духовного служения. И еще дальше, там немного позже сказано, что он был одним из членов Синедриона. То есть это высшего суда, израильского суда, где решались все вот религиозные вопросы, и судьба людей могла решаться там, и каких-то учений. Все это представлялось на суд, и вот так рассматривали эти члены Синедриона с разных точек зрения, и на основании закона Моисея выносили свой вердикт, свое решение. И вот такой человек, который пользовался большим уважением в обществе, он стыдился прийти к Иисусу открыто днем. Почему? Ну, потому что Иисус – это просто один из странствующих проповедников. И как бы вот он боялся уронить свой авторитет в глазах людей. Ну, как так? Вот придет к какому-то проповеднику такой важный учитель Израилев, и не его будут учить, а у него учиться, у него спрашивать. И поэтому он стыдился открыто. Друзья, я хочу сказать, что все-таки это не только черта Никодима одного, и не только того времени. Скажите, пожалуйста, нам вообще незнакомое такое чувство стыдиться? Ну, ладно, одно дело еще это стыдиться каких-то греховных дел. Но вот мы обращаем внимание, что мир, он этого не стыдится. Не стыдится пить, курить прилюдно, нецензурно выражаться, рассказывать всякие мерзкие истории. Этого мир, он вообще нисколько не стыдится. Но вот удивительно, одной темы мир стыдится. Это разговаривать о Боге, о вечной жизни, о Иисусе Христе, о молитве. Вот это никогда не услышишь в мирских разговорах. Об этом почему-то людям стыдно говорить. Ну, это понятно, мир, но почему-то иногда и верующие тоже стесняются, стыдятся как-то. И бывает на работе даже человек работает и не знает, что он верующий. Для меня лично, например, я так скажу, что вообще вот с неверующими людьми на любую тему как-то легко разговаривать. Пожалуйста, и о погоде, там, и о машинах, там, и... пожалуйста. А вот когда нужно засвидетельствовать Господи, для меня лично, знаете, какой-то барьер стоит. Вот. И его нужно как бы преодолевать усилия, чтобы его как бы, ну, перейти. Не знаю, может быть, кому-то легко свидетельствовать о Господе. Не знаю, как, братья и сестры. Но мне лично почему-то вот так вот раз, и приходится какой-то барьер преодолевать, чтобы тему разговора перевести на духовные вопросы. И это стыд не от Бога. Христос говорит, кто постыдится меня, вроде всем прелюбодейным грешным, того постыдится Сын Человеческий, когда придет во славе Своей. Постыдится перед Отцом Небесным. И нам, христианам, нельзя стыдиться имени Иисуса Христа. Нам не должно быть стыдно молиться, не должно быть стыдно читать Библию, не должно быть стыдно свидетельствовать о Господе и вести христианскую жизнь. Не должно быть стыдно сестрам носить покрывало, косынку. Друзья, потому что это не стыдно, это наоборот, это большая честь Богом нам дана. Но что касается вот этого Никодима, мы так, конечно, можем его так немножко с высока сказать, ну, он стыдился Христа. Но я хочу положительно подчеркнуть, друзья, он пришел по правильному адресу. Он не пошел куда-то обсуждать с фарисеями, не пошел там где-то дома на кухне с женой, эти темы такие, так сказать, которых стыдно было бы в обществе. Он пошел именно по правильному адресу, то есть он все-таки хотя и стыдился, хотя и боялся, но он пошел именно к Иисусу Христу. И пусть ночью, пусть он не хотел, чтобы его видели, но он пришел к Иисусу Христу. И пришел он со своими очень важными, наболевшими вопросами. Друзья, для меня сегодня какой-то немножко особенный день. Я только вот уже во второй половине дня, так, 7 апреля. Что такое 7 апреля? Что-то, так что-то вроде в голове вертится. Потом раз вспомнил. 7 апреля я первый раз пришел в собрание верующих. Ровно 15 лет назад. И именно вот сюда, в это собрание, на Севастопольскую 48. И тогда тоже, знаете, я пришел, когда подошел к двери молитвенного дома, взялся за ручку, и так стою, какие-то мысли такие, а кому ты тут нужен, кто тебя здесь ждет? И зачем ты сюда пришел? И как на тебя посмотрят, что тебя спросят? Или вот ты зайдешь, что ты сейчас скажешь? И вот такие вот мысли у меня, знаете, я на Северо-Чемском тогда жил, далекий путь проделал, пришел, взялся за ручку, и вот настолько была сильная внутри борьба, что я готов был уйти. Вот я готов был вернуться назад. Вот, а почему так? Вот, конечно, понимаем, сатана препятствует. Но и человеку, чтобы прийти к Богу и сказать истину, все. Но я вот это помню, вот эту такую сильную борьбу в своем сердце. И тоже какого-то рода вот как бы это стыд или страх какой-то, чтобы зайти в собрание верующих. Потом уже другая мысль, что я столько проехал, такое расстояние, и столько времени потерял, и все, и что теперь уйду, ну, как-то было странно. Это все-таки решился зайти, открыл дверь, зашел, и такое чувство, что как будто я пришел домой. Это как-то непонятно, я сам это не мог дать себе оценку, ну, как так, незнакомый дом, и незнакомые люди, незнакомая обстановка. А у меня такое чувство, как бы вот на сердце какая-то легкость такая, как будто я домой пришел, как будто я тут всю жизнь, ну, здесь прожил. Я в тот день я принял решение такое, что буду всегда ходить. Но, друзья, вот 15 лет ровно прошло. И вот про Никодима так читаю, так он тоже искал встречи с Христом. И пускай он ночью пришел, но у него некоторые вопросы были на сердце, он сильно переживал. И он пришел к Иисусу, чтобы эти вопросы как-то открыть. И знаете, вообще эта тема вот о возрождении обширная. Я, наверное, так не смогу, чтобы сегодня даже то, что хотелось, завершить. Но кое-что, некоторые мысли просто хочу сказать перед тем, как мы помолимся. Никодим начал с того, что Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Знаете, этот вывод, я думаю, чтобы не был как скоропалительный, поспешный. И Никодим, не то, что он как бы под каким-то эмоциональным таким возбуждением его сказал. Это вывод для него, я думаю, был плодом серьезных длительных размышлений и рассуждений над Словом Божьим. Вообще он как один из религиозных лидеров, он не мог пройти мимо или обойти стороной появления личности Иисуса Христа. Когда Христос начал проповедовать, то слух о нем моментально разнесся очень широко. И каждому человеку нужно было определить свое отношение к этой личности, кто это такой. Знаете, первые слухи, они были как бы своего рода ажиотаж некоторый возник. Там такой проповедник, там такие чудеса, там больные, безнадежные встают, мертвые воскресают. И мне кажется, общая реакция была и фарисеев, в том числе и Никодима такая, что это народ, он невежа в законе, народ темный, безграмотный. И им только что-нибудь скажи, они сразу это подхватывают, и пошла сенсация. Скорее всего, была первая реакция, что это ложные слухи. И надо сказать, друзья, знаете, что 99%, когда говорят о чудесах, при внимательном исследовании это оказывается все-таки, что это просто были слухи, просто было преувеличение. Я так вот не ошибусь, скажу, что 99% то, что люди считают чудесами, на самом деле имеет какую-то другую причину. И уж кто-кто, а религиозные лидеры Израиля, они не были такими, что сразу запрыгали, о, чудо, чудо. Скорее всего, они относились очень осторожно к подобным историям. Но, знаете, время идет, а эти чудеса не утихают. Информация распространяется дальше. Уже появляются те люди, которых Христос лично исцелил. И они рассказывают, помните, даже там примеры, что в синагоге приводили и разбирали, кто тебя исцелил, как, ты был слеп или нет, там родители приводили. То есть начали уже расследовать этот вопрос, и точно, как бы опровергнуть невозможно. На самом деле, реально были чудеса исцеления. На самом деле, был безнадежно слепой. И стал видеть, был хромой, прокаженный, стал здоров, и даже были мертвыми, воскресли. И это чудо нельзя было провернуть, это был факт, подтвержденный, многократно исследованный, это был факт. Но знаете, друзья, фарисеи тут же приняли, что это было все чудеса от Бога. Большинство фарисеев склонилось к мысли, что это было силой Беельзебула совершалось. И знаете, я хочу так сказать, друзья, что вообще полностью их логику мышления нельзя отвергать. Потому что чудеса, какие бы ни были они там великие, они просто говорят о сверхъестественном, но они говорят еще об источнике, откуда, какой силой это совершается. И мы знаем, что есть два источника силы. И есть сила от Бога, а есть сила от дьявола. И мы не должны так вот сразу воспринимать, если что-то случилось, какое-то чудо, что-то произошло, мы не должны сразу воспринимать, ну все, это Бог действует, это сила Божия проявилась. Я думаю, точно так же и фарисеи, они стали рассматривать этот вопрос, от Бога ли это все. Но, друзья, я хочу здесь заметить, здесь как раз вот и произошло, чем Никодим отличался от прочих. Один момент очень важный. То есть Никодим подошел к этому вопросу непредвзято. А фарисеи, остальные, или большинство, у них было еще и некоторые личные чувства в отношении Христа. Но прежде всего, они начали ему завидовать. То есть, видя его растущую, так сказать, популярность в народе, и то, что за ним следуют многие, их сердца исполнились зависти, потому что они привыкли быть учителями, они привыкли быть впереди, чтобы за ними народ шел. А теперь смотрите, этот Иисус собирает учеников и крестит. И как так? Почему их оставили? И вот эта горькая зависть возникла в их сердце. Эта зависть, она переросла и в ненависть ко Христу. А знаете, зависть и ненависть, когда человеком владеет сердцем, то он не может делать объективных выводов. Он не может смотреть непредвзято на какую-то личность, на какое-то событие. Фарисеи, они, настолько у них было вот предвзятое отношение к Христу, настолько была ненависть, что они видели его как бы в черном цвете. И им любой факт, любое событие, любое чудо, оно говорило, ну точно силой Беельзебула. Оно как будто подтверждало бы их мышление. И, друзья, знаете, я хочу сказать, что, к сожалению, так оно и бывает. Когда нашим сердцем владеют какие-то нехорошие чувства, нам очень сложно делать правильные выводы. И бывает так вот, человек, когда ему владели вот эти греховные чувства, он как будто становится слепым, как будто ничего не видит. Ему все поворачивается как бы в кривом зеркале, все по-своему. И вот говорить бесполезно. У него какого-то рода очки. Вот смотрит, зеленые очки надел, все зеленое. Красный надел, все красное. И ему говорить о чем-то, ну, сколько не убеждаешь, бесполезно. Почему? Потому что причина, она находится в сердце. Никакие доводы не коснутся. Друзья, мы должны быть в этом очень внимательны. Прежде всего, к самим себе. Чтобы нам не сделать неверных выводов, мы должны проверить свое сердце. В мире ли мы с Богом? В мире ли мы с братом и сестрой? Может быть, нам кто-то не нравится, и поэтому нам все кажется, что все, что он делает, все нехорошо. А может быть, надо начинать менять себя. Но вот в отношении Никодима мы видим, что он не допустил в свое сердце вот такого предвзятого отношения. Никодим рассматривал именно с точки зрения Слова Божия. Тогда был дан Ветхий Завет, и там достаточно ясно определялись признаки, как можно определить, от Бога пророк пришел или не от Бога. И вот Никодим, он рассматривал. Ну так, проще говоря, первый признак – это личность этого пророка. То есть, как правило, чудеса ложные, силы, которые сатаны совершаются, то их проводники, вот эти вот служители сатаны, они ведут жизнь, не соответствующую святой. Жизнь распущенная, развратная какая-то, греховная жизнь. При этом они могут еще чудеса совершать. И это не должно вводить в смущение. И по Слову Божьему, если такое происходит, значит, это лжепророк. И вот Никодим рассмотрел личность Иисуса Христа, и он увидел, что он ничего худого не сделал, что его не в чем упрекнуть абсолютно, что он только жил всегда строго по Слову Божию, по закону, по заповедям. И сам Христос говорит, кто из вас обличит меня в неправде? Ничего худого найти в Христе не удалось никому. И Никодим посмотрел, личность пророка святая, без пятна, без порока, без какого-то помарки, так сказать, не в чем упрекнуть. Так, ну еще второй вопрос возникает. Насколько эти чудеса доброкачественные? Ну в каком плане? Если чудеса бесовские, то они производят смятение в душах. То есть человек, соприкоснувшийся вот с этим сверхъестественным, он теряет мир, теряет покой. Его начинают мучить страхи. Его жизнь, она разбивается. Он не знает, в какую сторону и как поступать, и что делать. Человек, который вот попал под влияние вот этого сверхъестественной бесовской силы, на его на лице даже бывает отпечаток вот этого беспокойства или страх какого-то. Ну вот мы знаем, сейчас в наше время, может быть, как раз активизируется вот эта бесовская деятельность. И люди, которые под это попали, мы не видим, чтобы они находят мир и покой. Они ходят по экстрасенсам, по гадателям и никак не могут найти покой в своей душе. Наоборот, их страх ночью мучает. Или там увидят, где-то там летающая тарелка пролетела, и все, человек, откуда это? Что это такое? И боится ночью, и голоса ему слышатся, и так далее. И эти последствия этих чудес, они говорят о том, что чудеса эти, они совершались бесовской силой. И наоборот, от Бога, когда чудеса, тогда человек приобретает самое главное, то есть он приобретает веру, он утверждается в истине. У него есть желание общения с Богом, у него есть желание молиться, читать Слово Божие. У него внутренний мир и покой. Он находит радость. И когда в жизни человека произошло чудо Божье, он утверждается в истине и в вере. И даже по внешности этого человека можно видеть. Мы вот были недавно в одном поселке, заехали, и там братья еще никогда там не были. Ну вот мы едем, и навстречу идут две сестры. Ну я-то знал, что это сестры. Они прошли мимо. Братья говорят, по-моему, это сестры. Как определили? Говорит, на лице умиротворение. То есть видно даже сразу, они недавно обращенные, но они приобрели мир и покой. Сразу даже по внешности видно, что что-то изменилось в их сердце. И вот когда Никодим все это внимательно исследовал, то он убедился, что чудеса Иисуса Христа, они доброкачественны, они несут благо. То есть люди исцеленные и те, которые видели чудеса, они прославляли Бога. Они славу Богу воздавали, они в вере возрастали. И эти люди становились ревностными верующими. И вот когда он так посмотрел со всех сторон, и он убедился, таких чудес никто не может творить, если не будет с ним Бог. Братья и сестры, это очень серьезный вывод. Знаете, если вот в наше время бы так произошло, и такой человек появился в нашем собрании, ну так, представьте, вот раз подъехал к нашему дому бы какая-нибудь правительственная машина, оттуда бы вышел важный государственный человек, которого мы никогда не встречались, не сталкивались даже с такими важными лицами, там кто-то из правительства может быть. И вот он вышел бы, зашел к нам, поклонился и сказал, истинно с вами Бог. Часто так происходит, братья и сестры? Но я думаю, если где-то и бывает, то это исключительно редко. Вот, вот подобное произошло. И пришел Никодим к Иисусу ночью и сказал, ты учитель, пришедший от Бога. Высший авторитет, религиозный авторитет и, ну как сказать, светский авторитет Израиля пришел и признает Христа, что он учитель, пришедший от Бога. Вот как бы мы восприняли? Ну, наверное, мы возрадовались бы, ну, наконец-то, понял, как хорошо, да? Но вот меня удивляет, что сказал в ответ Иисус этому Никодиму. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, не может даже увидеть Царствие Божие. Представьте себе, друзья, ответ вот этот Иисуса Христа, как он поразил Никодима. Вот даже там дальше читая, что Никодим ему говорит, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей родиться? Он удивился, до глубины души удивился. И смотрите, даже вот первое высказывание Никодима совсем другого настроения, чем второе. Он начал говорить как по обычаю, ну или по, так сказать, воспитанных традиций фарисейских, Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, таких чудес. Так вроде бы как бы сознанием своей авторитета и своей значимости какой-то. И вердикт, суждение такое выносит. А потом, когда Христос ему сказал, что кто не родит свыше, не может видеть Царствие Божие, он растерялся, просто как-то растеряна даже интонация такая. Как человек может родиться, будучи так? Неужели снова может войти в утробу и родиться? Все его рассуждения, все оно как бы сбилось. Как это так? Знаете, здесь Христос попал точно вот в точку. То, что этому Никодиму не хватало. Вот со всех сторон. Это идеальный человек, кажется. И нравственный, и ученый, и грамотный, и верующий, и молится, и все. Вот, ну, и понял даже, что Христос это пришел от Бога. Ну что еще надо, да, кажется? Он поверил же фактически в Христа. Ну что еще надо? А вот Христос знал, что ему не хватает. Если не родиться свыше, не может даже увидеть Царствие Божие. Никодим растерялся. Друзья, представьте себе, оказывается, вся жизнь как будто бы напрасна. Так старался, так делал, столько трудился, столько проповедовал, столько учил. И оказывается, все напрасно. Даже не может увидеть Царствие Божие. И знаете, Христос, Он знает самые вот наши тонкие тайники души. То, что вот в самом сердце, то, что человеку необходимо, Христос это все знает. С Никодимом Он разговаривал о том, что ему было нужно. Но знаете, этот вопрос не праздный. Кто не родится свыше? Ни знание закона, ни высокая нравственность, ни то, что даже человек трудится для Бога, это не заменит одной из самой важной и самой необходимой вещи – это возрождение. Для Никодима вот этот момент, я понимаю так, что эта встреча со Христом – это был поворотный момент в жизни. Он пришел ночью, сказал то, что было на его сердце, и Христос ему открыл самое главное, самое важное. Но дальше вот мы читаем, уже Никодим не был тайным учеником. В следующий раз мы встречаем в Синедрионе, он уже открыто заступался за Христа. А в конце, потом, когда Иисуса уже распяли, то Никодим открыто исповедовал, что он ученик. То есть он принес состав для погребения. В то время, когда его ученики, Христа апостолы, они, оставившие его, все бежали от страха. В это время Никодим не побоялся исповедовать его. Мы видим, что как раз в сердце это и произошло. То есть встреча со Христом, она принесла вот это чудо возрождения. И, друзья, мы не сможем назначить для себя вот день или час возрождения. Вот сказать так вот, ну все, с завтрашнего дня я возрождаюсь. Никто так не может сказать. Порой люди чувствуют в этом потребность и говорят, если бы начать всю жизнь сначала, если бы начать по-другому, я бы таких ошибок не сделал. Но, увы, человек уже стар и не может войти в утробу матери своей и родиться вновь. Но Богом вот такое предусмотрено и предлагается. То есть чудо возрождения. И человек может начать жизнь сначала, может, если Дух Святой произведет вот это вот чудо или вот это действие. Знаете, мы ездим в разные места, проповедуем людям, свидетельствуем. Везде по-разному как-то воспринимается Слово Божие. Где-то вообще люди абсолютно равнодушны. Может быть, это один из признаков последнего времени, вот такое равнодушие. Думаешь, лучше бы, может быть, он обругал, чем вот так кивнул головой и пошел дальше. А в некоторых местах люди воспринимают Слово Божие, есть жажда даже. Вот мы в Тафаларию посещали, наверное, слышали, да, такую местность. И вот там, вот эти местные Тафалары, они когда мы приехали, они так окружили, они так рады были, что год назад когда-то посещали их, вот они год уже помнят, когда были благовестники, и с такой радостью, как будто старый знакомый встречает. И такое расположение прямо, они готовы и там с нами, и фотографировались там, и все, и вопросы у них, и книжки берут, и все. Интерес такой, прямо собрание закончилось, не хотят расходиться. Вот есть такое увлечение. В больших городах этого нету, а вот такое захолустное место, где даже электричества нету, там люди еще испытывают интерес к Слову Божьему. Но, знаете, когда смотришь вот так вот на этих людей, кажется, ну это невозможно, невероятно. Чтобы этот человек стал другим, кажется, это не может быть. Но, знаете, Бог производит действие, это чудо. Это даже не действие человека, что вот раз и решил, что я буду возрождаться. Это действие Духа Святого. Еще у нас есть один поселок, там посещаем, Харанжина. Знаете, там было вообще абсолютно такое, как бы, мертвое, глухое место. Большой поселок, но там тоже такое запустение, люди уезжают, и как-то никаких перспектив нет, ничего. Поселок был 4 тысячи населения, сейчас 2 осталось уже, много домов пустых. Да, вот уверовала одна сестра. Сначала так она просто одна была, обратилась, крещение приняла. Вот мы ее посещали так длительное время, ну, больше 2 лет, около 3 лет так посещали. Она брала трактаты, ходила по поселку, раздавала. И, знаете, никто не приходил. Хотя иногда люди приходили так на собрание, мы приезжаем так, пообщаемся, ну, придут и уйдут, и больше их нету. А вообще первое знакомство с этим поселком у меня было так. Я подъехал, когда... Он на острове находится, там попасть можно летом только через паром. И вот на паром приехали, и там люди, вот эти капитан и шкипер, который располагает на пароме эти машины, совершенно пьяные, ну до предела. Капитан, он держится за штурвал, и то в одну сторону ведет, то в другую сторону. И вот так, и как-то страшно ехать. Машин наполнили полный паром, аж перегруженный, а они пьяные. И вот тут еще братья со мной были и начали свидетельствовать этим людям, этим матросам. И какая реакция была? Этот шкипер начал смеяться, издеваться, материться. И потом дошел до такого, что он руку поднял и говорит: «Эй, Бог, если ты есть, отруби мне руку». И так махал рукой, значит, ходил по парому. Ну, а потом говорит: «Ну, где ваш Бог? Видите? Значит, ничего не может сделать». Я думаю, куда мы едем, что тут за люди живут вообще? И тот даже капитан пьяный, тот говорит: «Тише, тише, что ты говоришь, мало ли что может быть». И вот такая местность, такие люди. Ну и так заметил, что это не редкий случай был там. И вот так вот мы 3 года там ездили, и ничего, казалось, не было. Такие, ну, кажется, ну это черствые каменные сердца. Это Слово Божие бесполезно там что-то сеять. И знаете, друзья, просто я не знаю, я не могу это объяснить, просто это действие Духа Святого. Здесь мы считаем, Дух дышит где хочет. И просто действие Духа Святого. Начали души обращаться. Одна, вторая, третья. Потом еще. Крещение несколько человек приняло. Вот сейчас мы были, вот чуть больше недели назад, туда семью перевезли. И знаете, на собрании, когда мы были, на собрании было, кроме нас, кроме приезжих, значит, 20 было взрослых человек и 18 было детей. У них даже никакое помещение не вмещает, никакой зал, у кого верующие квартиры, не позволяет, не вмещается. И знаете, они нас ждали, знали, что мы приедем, они с 4 часов собрались, мы приехали только к 7 часам. Вот они все ждали, ну, они там и кассеты слушали, я захожу еще, смотрю какие-то, даже некоторые вообще незнакомые сидят, Евангелие читают, смотрят, и проповедь идет, Валентина фото, последнее вот, где он проповедовал о духе утешителя. И они слушают эту проповедь. Значит, и там какие-то мужчины сидят, женщины, даже вообще первый раз они пришли, и там тоже Евангелие смотрят. Прождали, значит, нас до 7 часов, потом мы начали собрание, и часа, наверное, 2,5 было собрание, и знаете, никто не ушел, хотя уже и устали, и все. И еще наоборот, после собрания еще вопросы, и дети подходят, интересуются тут, и все, и еще беседовать там хотят. И просто как бы удивляясь, поражаясь, ну как так, вот совершенно мертвое место, казалось бы. И главное, ну видно настоящее возрождение. Видно, в сердцах перемена произошла. Одна там сестра, она 7 лет наркоманкой была. С мужем вместе, они в братской у них была квартира, и квартиру скололи, все. Все, что было, все имущество, все прокололи. Он еще больше у него стаж наркоманский. Потом решили, что надо завязывать. Решили выбрать такую деревню, чтобы самая глухая, где нет еще наркоманов, где ничего. Нашли Харанжин, там оно на острове находится, там действительно такое глухое место. И туда уехали с мужем, ну там дома дешевые, там стали жить там на квартире, чтобы завязать. Ну и там она впервые пришла на собрание, покаялась. У нее вот даже по лицу посмотришь, ну не поверишь, что она наркоманка с 7 лет стажем, которая все проголола, всю жизнь свою, можно сказать, загубила. Совершенно сестра невероятно кажется. Но муж вот он не обратился, и он не смог завязать, конечно. И там он нашел эти зелья, и сейчас он опять в таком состоянии. И это очень печально, это ярко видно, что только Христос меняет сердце человека, что никакими своими усилиями, никак, ни своими решениями, ни своей твердой волей человек не может это сделать, получить прощение, освобождение от греха. Это только может Христос. И знаете, у всех историй, вот этих всех новообращенных, если рассказывать, это у каждого история такая ломаная судьба. У каждого такие, кажется, ну, сейчас смотришь, такие сестры миловидные, кажется, наверное, они с детства верующие, когда начинают рассказывать свою судьбу, свою историю. Это просто ужасаясь, с одной стороны, а с другой стороны, восхищаясь благодатью Божией. То есть, что Господь совершает. И, друзья, мы помолимся сейчас, поблагодарим Господа за то, что Он делает, и за чудо возрождения. Это возрождение, оно дороже, чем все богатства. Вот невозможно же это за деньги приобрести. Человек может весь мир приобрести, все будет у его ног, а победу над грехом он так и не получит. Он так и останется порабощенный грехом, бедный, несчастный грешник. А возрождение, свободу, счастье Христос дает абсолютно даром. Через возрождение, когда мы получаем его через Духа Святого, и это самое большое счастье, самое большое богатство, какое человек может иметь на земле. Но мы часто об этом забываем. Друзья, давайте Бога поблагодарим, что мы возрожденные. А кто еще не возродился, должен серьезно об этом подумать. И Дух Святой, может быть, не раз уже стучался в твое сердце, открой для него. Сам ты не сможешь свою жизнь изменить, только это сделает Дух Святой, только сделает кровь Иисуса Христа. Давайте мы склонимся, помолимся, поблагодарим Господа. Аминь. Мой друг, я не пойду.